Глава 5. Катастрофа. Настал ужасный день, и солнце на восходе. Ломоносов. Жервеза в православии приняла имя Глафиры, а венчавший молодых Бутурлиных батюшка отец Афанасий от Семена Столпника сделался ее духовником и глубоко вошел в жизнь бутурлинского домика, что на Знаменке. Старый дом стал неузнаваем. Вместе со сваленными на чердак елизаветинскими диванами и домодельными коврами исчезла его степенная серьезность и мрачная пустота. Молодая хозяйка разорвала цепи затворничества, и толпа нескончаемых маскарадов и балов, колеблющиеся в мерцании восковых свечей, наполнила собой комнаты, в которых еще так недавно граф Михайло Бутурлин, сидя в старом своем генерал-аншефском мундире на просиженном Роберквисте, принимал от приказчиков своих властей, согласно реестрам, зерно и кожи и обсуждал размеры оброков рязанских деревень. Под сводами, помнившими трагические события царствования II Петра, спорили до одурения о талантах Сандунова и Ожегина, и о новых замыслах Медокса, пели куплеты из Кусковского перевозчика, обсуждали прогулки и фейерверки и восторгались талантом Бомарше. Сандунова Елизавета Семеновна, певица, сопрано. В 1794-1813 годах пела на московской сцене, в 1813-1823 годах на петербургской. Кусковский перевозчик, музыкальное представление, шедшее в крепостном театре графа Шереметьева в Кускове. Федор стремился быть корифеем в радостном круговороте лиц и происшествий, окружавших его жену. И только когда последняя карета увозила от его подъезда запоздалых гостей, и Жервеза, едва успев раздеться, засыпала мертвым счастливым сном, он пробирался в свой кабинет и, смотря на переплеты 30 томов «Арс Мориэнди», часами просиживал недвижно в ночной тишине, томительно, безысходно думая о путях своей жизни. Мысль, омрачившая первое утро его новой жизни, постепенно отравляла душу и подтачивала его бытие. Он знал, что есть сроки пламенному счастью их жизни, и с каждым часом близится какой-то удар, неизвестный, но тем более ужасный. Но эти драгоценные, убегающие в лету часы были отравлены для него сознанием их карточного происхождения. Когда Жервеза, с ногами забравшись к нему на колени, разглаживала пальцами морщины его лба и бурно выражала свое удивление тому, как могла она раньше его не любить, перед глазами Федора вырастала дама-бубен, положенная перед ним на зеленое сукно костлявыми брюсовыми пальцами. Ему хотелось плакать от досады и внутренней пустоты. Бутурлин только сейчас понял, что, продав наследие матери за год краденого счастья, он обрек себя сам на утонченную пытку. С течением времени он стал набожным, и месяца за два до рокового срока открылся во всем отцу Алексею. Меж тем московская жизнь кипела вокруг него в незамедляемом беге своем. Улыбаясь друзьям и недругам, раз навсегда сложенной маской своего лица, Федор внимал безучастно рассказам о том, как Кирилл Разумовский в шлафроке и ночном колпаке принимал Потемкина, об успехах Синавы и Трувора и шепоту о княжне Таракановой, спасенной из рук Орлова и заточенной в тиши московского монастыря. Разумовский Кирилл Григорьевич граф, последний гетман Украины, президент Петербургской академии наук, брат Алексея Разумовского, фаворита Елизаветы Петровны. Потемкин Григорий Александрович, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал. Синав и Трувор, трагедия Сумарокова. Княжна Тараканова, под этим именем в русской истории известны две личности. Августа, дочь императрицы Елизаветы Петровны от брака с Разумовским, до 1785 года жила за границей, затем по повелению Екатерины II привезена в Россию, пострижена в монахини под именем Досифеи, жила в Московском Ивановском монастыре. Настоящее имя второй неизвестно. В 1770-е годы, живя в Париже, объявила себя принцессой Владимирской, дочерью Елизаветы Петровны, сестрой Пугачева. В начале 1775 года по приказанию Екатерины II была выкрадена графом Орловым из-за границы, заключена в Петропавловскую крепость. Умерла 4 декабря 1775 года, не открыв своего настоящего имени. В московских слухах и толках конца XVIII – начала XIX века сведения об обеих этих личностях соединились. Восковая маска его лица спадала только тогда, когда перед киотом образов беседовал он с отцом Алексеем о едином для него значительном, наполнявшем его душу трепетом. Тщедушный иерей ожесточался и, листая страницы Чети Миней, повествовал о кознях сатанинских, искушавших землю, и о подвиге духовном их уничтожения. Федор отчетливо помнил и Спасов лик, озаренный лампадой, и низкую, пропахшую елеем комнату священника, в которой принял он свое решение. Помнил эту минуту, как отец Алексей окропил святой водой лезвие топора и с горящими глазами передал сей молот духовный в его руки. На этот раз Бутурлин не стал стучать у подъезда Брюсовского дома, а выдавил осторожно стекло в одной из темных комнат и внезапно вошел в кабинет Якова Велимовича из внутренних апартаментов. Старик согнулся над столом и с исступленным выражением лица разглядывал карты разложенного пасьянса. Федор видел, как он грозил кому-то кулаком и резким движением перекладывал то одну, то другую карту с места на место. Ужас охватил Бутурлина, ибо он понимал, что под этими костлявыми пальцами сейчас ломаются человеческие жизни, гибнут надежды, зарождаются преступления. Старик, хихикая, продолжал свое адское занятие и был так увлеченным, что не слыхал даже, как Федор подошел к нему почти вплотную и обернулся только тогда, когда Бутурлин стоял рядом с ним. Федор видел, как из-под зеленого зонтика на него в ужасе метнулся серый свинцовый взгляд и в то же мгновение ударил старика обухом освещенного топора по голове. Послышался треск, похожий на звук лопнувшего бычачьего пузыря, и Бутурлин в ужасе отступил, роняя топор. На его глазах старик лопнул и рассыпался, как рассыпается старый дождевой гриб, клубом пыли заполнив комнату. Совершив содеянное, Федор долго стоял в оцепенении и только несколько мгновений спустя поборол охвативший его ужас и стал смотреть разложенные по столу карты, покрывшиеся хлопьями брюсова праха, ища глазами и желая убедиться, что его бубновая дама лежит так, как была положена год назад, и что ничья рука не оторвала ее от Федоровой карты. Среди пестрых узоров, причудливых карточных сплетений он нашел, наконец, кусок адова пасьянца, управлявшего его жизнью, и вдруг заметил, что карты стали коробиться и тлеть. Среди разбросанных карт зардели огненные пятна, и струйки дыма стали подниматься с разных сторон стола. И в тот же миг услышал он за окнами первые тревожные звуки набата. Оглянулся, и сквозь черные ветви брюсова сада увидел зарево начинающегося пожара. Забыв о картах, пустился бежать. И пока бежал, набатные звуки росли, и диким ревом меди вздымались вместе с клубами огненного дыма. Толпы людей выбегали из домов и, крестясь, бежали к пожарищу, охватившему белый город. Когда Федор добежал до места, огонь охватил всю Знаменку, уже перебрался на Воздвиженку и грозил Кисловским переулком. Бутурлин остановился, и ноги его подкосились. Старый бутурлинский дом горел, как костер.